Лан знал об этом мире лишь из рассказов учителя и не слишком верил в его реальность. Да и какое ему дело до мест навсегда закрытых и недоступных? С него вполне хватало повседневных забот. Лишь книги иногда пробуждали идущую из глубин наследственной памяти непонятную острую тоску. В школе их обучали началам грамматики, и он, конечно, как и все, умел читать. Но это умение не помогло ему разобраться в научных описаниях, в чертежах, схемах и формулах, которые он находил на страницах запыленных фолиантов, хранившихся в его тайнике. Смысл этих книг, похоже, был утрачен навсегда. Они вызывали в юноше почтение, смешанное с ощущением собственной беспомощности. Были здесь и красивые сказки о мире без войн, голода и нищеты. Их он всегда отбрасывал, не читая, испытывая необъяснимое глухое раздражение. Шорох за стеной заставил его поспешно закрыть тайник, но звук легких девичьих шагов успокоил Лана. Вошла Листред, и, как всегда, скрывая радость от встречи, он начал с упреков. «Ходить на старый космодром запрещено, ты же знаешь. Если тебя увидят...» «Да? Всем, кроме тебя. Тоже мне смотритель. Нужен ты мне очень. Я собирал атар. Здесь он растет лучше всего. А ты, как мутан, просидишь тут до старости». «Перестань, Лист. Я беспокоюсь о тебе. Когда ты одна уходишь из поселка, вспомни, сколько людей пропало». «Ночью Крейги опять приходили на ферму. Они забрали Лорга». «Вот видишь? Значит, я должна всю жизнь просидеть за забором? Вы стали похожих на старых коров. Крейги держат нас вместо пищи». «Возможно, это и так. Что же мы можем сделать? Остается только терпеть и ждать». «Чего? Вокруг столько свободного места. Почему пустынники не боятся Крейгов? Почему они ходят везде, где хотят?» «Это их планета. Они здесь родились, а мы пришельцы, чужаки. Нас загнали в угол, из которого нет выхода. Тише!» Шорох, настороживший Лана, донесся со стороны огорода. Пригнувшись, он бросился к окну и выглянул из-за занавески. «Крейги!» – прошептал он. «Целых 3 штуки!» «Бежим, пока они нас не почуяли!» «Слишком поздно. Незаметно уже не выйти. Они увяжутся за нами». «Что же делать?» «Я возьму оружие и задержу их, а ты беги в поселок за подмогой». «Их же 3, я лучше останусь с тобой». Он понимал, что сейчас это уже не имеет никакого значения. Если они разделятся, Крейги сделают то же самое. И тогда он вообще не сможет защитить Листред. Единственная их надежда в скорости. Крейги ползли не слишком быстро, но зато они умели летать. На открытом месте от них не спастись. Надо прорываться к старому космодрому. Если удастся спрятаться в его зданиях...